Пролог. Некогда великий город-крепость царства земли покрылся дымом от работы новых фабрик, производящих вооружение для народа огня. Из-за них город стремительно терял блеск и жизнерадостность. Даже знаменитые на весь мир почтовые трубы были заблокированы или разрушены, а на стенах зданий висели флаги с изображением трех черных языков пламени. Мирные жители старались находиться в своих домах, солдаты патрулировали улицы, а остатки сопротивления прятались под землей, словно черви. За всем этим лениво наблюдал недавно прибывший в город высокий для своего возраста человек. Во время своего путешествия ему довелось многое увидеть и познать. Ужасы войны и мелкие радости жизни. Он прошел длинный путь от жизнерадостного мальчика до того, кем стал сейчас. Его черты лица были мало кому известны, так как он их хорошо скрывал под маской, отдаленно напоминающей традиционную маску водного племени. Маска белого цвета с красными полосами гармонично сочеталась с его длинным черным плащом с капюшоном и красным подкладом. Под плащом он носил черный костюм с красными акцентами и сапоги, а на руках у него были перчатки с металлическими пластинами. Идя спокойно и уверенно, он вскоре добрался до своей цели – резиденции губернатора. Она была построена на месте бывшего дворца царя Буми и спроектирована так, чтобы отличаться от архитектуры царства земли для демонстрации превосходства народа огня. Резиденция была окружена высокими стенами и воротами, чтобы защититься от возможных атак повстанцев. Они были переполнены ненавистью по отношению к этому месту, считая, что именно здесь сосредоточен символ оккупации. По городу быстро расползлись слухи о богатстве внутренней части резиденции, украшенной золотыми элементами, дорогими коврами и мебелью. Впрочем, теперь резиденции уже ничего не угрожало, как и богатству внутри нее. Совсем недавно повстанцы провернули очень хитрый и коварный трюк. Они притворились тяжело больными, благодаря чему смогли обмануть правителя города и проложить путь на выход из оккупированного Амашу. Солдаты народа огня испугались риска подхватить чуму, поэтому прогнали прокаженных прочь. Губернатор выпустил на волю сотни озлобленных на его народ повстанцев, но вместе с ними он также потерял сына. Один из его верных людей предложил обратиться к наемнику, который набирал стремительную популярность. Все его задания оканчивались полным успехом, либо частичным провалом, да и тот был вызван далеко не по его вине. «Эй, сюда!» – радостно замахал рукой молодой парень, увидев приближающегося к нему человека. Он его сразу узнал, ведь стиль одежды у того был действительно уникален. К тому же они виделись совсем недавно. «Рад, что наш почтовый ястреб доставил письмо». Хух, быстро подбежав к нему, он вытянул правую руку, чтобы пожать руку своему спасителю. Тот же не спешил ее сжимать, спокойно посмотрев на шлем лейтенанта Ли. Немного подумав, наемник вытянул левую руку, а после произнес: «Если хочешь, советую пожать эту руку», — предложил он тихим и холодным голосом, который заставлял окружающих внимательно слушать каждое слово. Этот голос был настолько холодным, что казалось, будто говорит зимняя метель. «Что за неуважение? Нет, я просто обязан пожать тебе руку по-нормальному. Если бы не ты, я бы уже умер». Совершено, не обидевшись и проигнорировав предложение человека в маске, воин огня попытался настоять на своем. Уже не так уверенно, даже могло показаться, что следующее возражение может полностью сломить его желание. «Как скажешь», убрав левую руку, наемник вытянул правую, за которую его собеседник радостно схватился двумя руками. Однако от этого рукопожатия он получил далеко не теплые чувства. Воину огня показалось, что он словно опустил руки в ледяную воду. Нет, ощущение еще хуже, словно сотня ледяных иголок впились в его пальцы. Скрипя зубами, он резко убрал руки. «Ух, ты случайно не заключил дух льда в свою руку?» Попытка отшутиться была больше для того, чтобы сбавить напряжение. Заметившие рукопожатие двое стражников хотели вмешаться, а юный лейтенант Ли не хотел их смерти. «И все же, что не так с твоей рукой? Ты хочешь это знать?» Без всяких обид спросил человек в маске, хотя это и была его больная мозоль. «Да уже не особо. Ладно, губернатор Укана вместе со своей женой и дочерью в своем кабинете. Пойдем, я провожу тебя». Сняв шлем, он продемонстрировал свою жизнерадостную улыбку и повел наемника в резиденцию. Миновав несколько коридоров, лестниц и обширных залов, вскоре они приблизились к двери кабинета. По пути на них много раз бросали подозрительные взгляды, а многие стражники крепче сжимали свои копья, как бы намекая гостю, что не стоит делать глупостей. «Подожди немного, надо оповестить, а потом ты можешь войти», соблюдая формальности, Ли сперва оповестил губернатора о прибытии гостя, и лишь затем позволил тому войти. «Так это ты тот самый наемник?» Укана недовольно посмотрел на гостя, все еще удерживая руку своей жены. Митчи страдал от потери сына в десятки раз сильнее, чем он, хотя они и любили его одинаково. Но Укана не смог бы стать высокопоставленным чиновником, если бы не умел держать многие эмоции глубоко внутри себя. И он был очень горд за дочь, которая сдерживала эмоции гораздо лучше его. Хотя он и не знал, что та просто ко всем относится холодно. Амон, коротко представился гость своим новым именем, никак не показав почтения или пренебрежения. Он относился ко всем живым существам одинаково, вне зависимости от их нации, положения в обществе или происхождения. Все равны, а отклонение от нормы всегда можно уравнять, таков был его девиз, пришедший вместе с новым именем. Амон, значит, нашего малыша Том-Тома похитили коварные последователи безумного царя Буми. Они определенно хотят его использовать в своих гнусных целях. Я даже не представляю, на что способны эти безумцы. Поэтому, я готов заплатить любую цену за возвращение нашего мальчика, стараясь сохранить на лице решительность. Он то и дело терпел поражение в этом плане. Любовь к сыну была слишком велика, а рыдания жены слишком невыносимы. «Все что угодно», — добавила Митчи, крепче сжав руку мужа. «Я не планирую наживаться на вашем горе», — холодно ответил Амон. «Впрочем, как и всегда, мне знакомы ваши чувства. Однако любая работа должна быть оплачена», — сделав секундную задержку, он добавил. «Вы заплатите столько, сколько посчитаете нужным. Все это кажется мне подозрительным», — сощуренными глазами посмотрела на Амона девушка, что до этого безучастно стояла у стены. «У наемников нет чести, так что мы не можем им доверять. Это была плохая идея, позвать его сюда. Страх, вина, стыд, горе, иллюзии, привязанности и ложь», начал перечислять Амон, пристально смотря в глаза Мэй. «Я отказался от всего этого. И зачем наемнику отказываться от лжи?» Высоко задрав бровь, спросила Мэй. «Если человек честен с собой и другими, его собственное горло не станет затором для энергетических каналов». «Ах», — глубоко вздохнула девушка. «Суеверный наемник, еще лучше». Дочь, бросив сердитый взгляд на главный раздражитель в этой комнате, губернатор вновь посмотрел на собеседника. «Я заплачу вам 100 монет нашего народа», — он специально назвал смехотворную сумму, чтобы проверить правдивость слов собеседника. «В таком случае я гарантирую, что приложу все силы, чтобы попытаться вернуть вам сына в целостности и невредимости», — кивнул Амон, совершенно никак не отреагировав на проверку. В свою очередь губернатор сделал у себя в голове пометку о солидной премии, а также проникся долей доверия к человеку перед ним. И именно в этот момент в кабинет вбежал испуганный посыльный. Молодой человек в ужасе уставился на губернатора, чем вызвал легкий страх даже у Мэй. Все уже подумали о катастрофе с Том-Томом, как позади посыльного послышался женский голос, отдающий властью и высокомерием. С холодной улыбкой и притворной почтительностью она с порога поприветствовала губернатора. «Здравствуйте, губернатор Укана. Я рада видеть вас в добром здравии. Вы знаете, как мой отец, хозяин огня Азой, ценит вашу верность и службу народу огня. Я приехала, чтобы поблагодарить вас за вашу успешную работу по подавлению повстанцев и защите Эмашу. Вы действительно достойный представитель нашей великой нации». От слов девушки по лицу губернатора потек холодный пот. Азула умудрялась притворной вежливостью держать взрослого мужчину в небывалом напряжении, намекая на возможные наказания за любую ошибку или недочет. И что самое страшное, после такой хвалебной речи любая новость о провале может стоить ему головы. Но что более страшно, такая новость есть. «Принцесса Азула, я очень рад и почтен вашим визитом. Вы не знаете, как я благодарен вам и вашему отцу за доверие и поддержку. Я делаю все возможное, чтобы удержать Амашу под контролем народа огня. Я готов выполнить любое ваше желание или приказ. Вы можете рассчитывать на мою полную лояльность и преданность». С глубоким уважением и преданностью губернатор сразу поклонился, стараясь не показывать страха или сомнения перед принцессой. «Получалось у него в лучшем случае неважно, и поэтому у вас похитили сына прямо перед вашим носом, а все на что вы способны, так это обратиться к помощи посторонних». Она продемонстрировала улыбку чуть шире положенного по этикету, но это произвело сильное впечатление на губернатора. Как минимум его разум уже прикидывал с десяток методов пыток, которые на нем или его семье могут применить. Однако была одна надежда. «Мэй, рада тебя видеть. Как и я те», к не успевшей договорить Мэй прицепилась еще одна девушка, взявшая ее в радостные объятия. «И тебя рада видеть, Тайли. Но что ты тут делаешь? Ты же сбежала в цирк. Я подумала, что моя помощь Азуле гораздо важнее, гораздо», поймав понимающий взгляд собеседницы, она сделала пару шагов назад и вернулась к принцессе. В это же время принцесса внимательно рассматривала загадочного наемника. Она прикидывала, чего он стоит, и достоин ли он того, чтобы его можно было использовать. Если уж к нему обратились в этой ситуации, тогда у него должен быть какой-никакой потенциал. А раз это так, он сможет помочь ей поймать предателя и сделать еще кое-что по мелочи. В конце концов, она была свято уверена, что сердце наемников лежит на весах. На одной стороне золото, а на другой – их сердце. Главное найти минимальный баланс. «Слушай сюда, ты лишь рабочая сила, а смеешь высоко держать голову перед принцессой. Мне интересно, что в тебе особенного, поэтому», презрительно и высокомерно обратившись к наемнику, она перевела взгляд на одного из своих подчиненных. Маги огня в ее отряде носили более ярко выраженную одежду, отличающуюся стилем и изяществом, подчеркивающим их мастерство. «Ты», принцесса указала пальцем на одного из своих сопровождающих, не зная по имени ни одного из них, «твою принцессу оскорбили непочтительным отношением. Так и будешь стоять столбом?» «Никак нет». Сделав резвый шаг вперед, элитный солдат оказался перед ОМОНом. Магам дана сила, чтобы они могли противостоять угрозе из мира духов. Слегка сощурив глаза, высокий человек убрал руки за спину, демонстрируя нежелание сражаться. «Если ты применишь свои способности, то тебе стоит подготовиться к последствиям», без всякого высокомерия предупредил человек в маске. «Ну, начало, принцесса, угрожать ты умеешь. Госпожа, можно ли не в этом кабинете?» — молил губернатор, опасаясь угрозы для содержимого его кабинета. «Здесь находились важные документы, а любое сражение могло их повредить. Боишься за кабинет?» — раздраженно спросила Азула. «Отстроишь новый?» — она это сказала так, будто это было легко сделать. Следом принцесса кивнула, и маг огня сразу попытался отправить в стоящего неподвижно противника залп пламени. Выпустив энергию из своего тела и преобразовав ее в огонь, он уже предвкушал легкую победу. Ведь противник стоял неподвижно и никак не реагировал на атаку. Но стоило пламени почти дойти до цели, как маг почувствовал резкую боль по всему телу. Солдат ощутил инстинктивный страх, а затем беспомощность. Страх порабощения является первородным, ведь никто не желает становиться чужим рабом или марионеткой. Маг огня начал неестественно дергаться, а также панически мычать, пытаясь вернуть контроль над телом. Но все без толку, словно повинуясь воле невидимого кукловода, он сделал несколько шагов вперед. Далее солдат упал на колени и неестественно снял с себя шлем. Все собравшиеся в комнате не понимали причину, что происходит и стоит ли вмешаться. Причем вопрос оставался без ответа, ведь один из вариантов мог привести остальных к тому, что сейчас происходило с захваченным магом огня. Что происходит? Мое тело, правила гласили, что элитное сопровождение не имеет права открывать рот в присутствии принцессы, однако они быстро забылись. Я предупреждал о последствиях. В мире все подвержено уравнениям. Обычные люди участвуют в одном, а покорители стихии в другом. Если ты используешь магию не по назначению, тогда ты выпадаешь из одного уравнения, переходя в другое. ОМОН спокойно подошел поближе и приложил свои пальцы к лбу жертвы, а после сжал их, как будто выжимал магию. И он действительно это делал при помощи техники под названием энергетическое выравнивание. Используя магию воды, крови и исцеления, можно было заблокировать все чакры в телах магов. Стоит им быть заблокированными, как поток энергии нарушался, а вместе с тем маг ощущал острую боль и панику. Самое страшное в этой технике было то, что баланс энергии нарушался навсегда, необратимый как смерть процесс. Тха, отпрянув после процедуры, маг истерично выбросил руку вперед, намереваясь вызвать пламя. Однако ничего не произошло, как ничего и не произойдет. «Моя магия, нет, что ты со мной сделал», — с исказившимся лицом, мужчина посмотрел на свои руки в ужасе. «Поздравляю», — слегка торжественным тоном произнес ОМОН. «Ты очистился, став обычным человеком». Посмотрев в сторону свидетелей церемонии очищения, маг крови был удовлетворен до боли знакомой ему реакцией. Разные покорители стихии реагируют по-разному на такой акт агрессии. Маги воды шокированы и возмущены нарушением закона природы. Маги земли сперва пугаются жестокости, а после смиренно ее принимают, они самые крепкие в этом плане, как и крепок камень. В свою очередь маги огня всегда злые оскорблением чести и достоинства. Вот и сейчас, Азула с подрагивающим от раздражения лицом смотрела на своего подчиненного, который лишился дара покорять огонь. «У меня есть важное задание, я пообещал его выполнить, поэтому буду благодарен, если вы дадите мне пройти», полностью игнорируя принцессу, Амон подошел к стоящей перед дверью охране. Именно им в случае неудачного исхода придется стать следующими в числе жертв. Каждый сам определяет свою судьбу. А так, но не успел один из солдат самостоятельно принять решение к атаке, как Амон приподнял обе руки на уровень живота. Он взял сразу несколько человек под контроль, а после вырубил их при помощи магии крови за пару сердечных тактов. Они все попадали, как камни после обрушения скалы. Наверное, это знак согласия, безэмоционально пошутив, Амон переступил через тела упавших в обморок солдат, направляясь на задание. Тем временем недовольная принцесса от такого хамского отношения была так сильно взбешена, что все в комнате старались найти тихий и мирный уголок, чтобы переждать бурю. Лишь мы и Тайли могли еще спокойно оценивать ситуацию. Так, девушка-гимнастка попыталась подойти к магу, а теперь уже обычному человеку, чтобы проверить его тело. При помощи своей техники Тайли могла временно заблокировать магию у человека, но никогда не слышала, чтобы это можно было сделать навсегда. Азула, она убрала взгляд с полного надежды мужчины на принцессу. Все его точки в полном порядке. Тогда почему он не может использовать магию? Скрестив руки, она недовольно начала постукивать обувью по каменной плитке. «Ну я не знаю», смущенно призналась девушка, а после добавила. «Точно». Словно что-то вспомнив, громко воскликнула Тайли, а после сжала губы. «Что такое? Выкладывай». Подойдя ближе, принцесса посмотрела на подругу самым гневным взглядом. «Ну я как-то уже встречала милого парня, который умел контролировать животных. Возможно, они используют одну технику. Или это один и тот же человек», добавила Мэй, отчего на нее посмотрели все люди, из всех углов обширного кабинета губернатора. «Что?» Просто предположила. «Как же бесит», отвернувшись и выдохнув из рта синее пламя. Азула уже приблизилась к нервному срыву из-за своей нестабильности. «Мало нам было двух предателей, аватар и кровавого духа, как еще появился человек, способный нарушить баланс сил в нашей армии. А разве кровавый дух не миф?» Все еще в спокойной манере спросила Мэй. «Скажи это позорной северной компании», фыркнув, Азула начала раздавать приказы, чтобы найти все об этом наемнике. «Ведь у каждого есть слабости, осталось их найти и использовать во благо народа огня». Так, во всяком случае, считала принцесса. Глава 1. Северное племя воды. «Я проснулся от солнечного света, который пробивался сквозь ледяные стены нашего дома. Оглянувшись по сторонам, я не заметил никого. У моей мамы было много работы после неудачной вылазки охотников в северную тундру. Она была хорошей целительницей, поэтому за всех раненых воинов можно было не переживать. Они были сильными и часто приносили мясо или рыбу, так что их можно было назвать крепкой опорой нашего племени. Что же касается моего отца, то он не был ни воином, ни врачевателем. Он работал в библиотеке, занимаясь сохранностью и изучением древних свитков. Он говорил, что без хранителей знаний всех магов ждет духовный упадок. Но как по мне, без целителей и мяса нас ждал упадок, а свитки – это были лишь неуклюжие попытки нарисовать техники водной магии. Ах, точно, свитки на самом деле были весьма недурно нарисованы. Просто у меня было с чем сравнивать. В далеком прошлом, еще до осознания себя в этом мире, у меня была мечта стать художником. Я посвящал все свободное время этой мечте и уговорил родителей поехать за границу, чтобы у меня была возможность насладиться поистине красивыми пейзажами вживую. Поскольку кроме стремления стать художником у меня был талант к рисованию, мой запрос быстро удовлетворили, и мы поспешили впасть к погибели. Обычный человек не способен противостоять ужасам водной стихии. Наводнение сносило все, от фонарных столбов до грузовиков. И это был только первый день стихийного бедствия. Через пару дней наводнение добралось до нашего отеля и нас встретила смерть. Мне немного не повезло. Меня не выбросило из окна, и я не умер от падения. Весьма жестокая смерть от удушья водой. И по иронии судьбы после смерти я стал магом этой самой воды. Мне слабо знаком этот мир, ведь первоисточник был просмотрен урывками давным-давно. Я смотрел еще и продолжение той истории, но в воспоминаниях осталось лишь пара образов. Как бы это проще объяснить? Например, изучение английского языка. Можно быстро изучить каждое слово, но в голове останется от силы 10%. Да и те продолжат падение время от времени. Еще до смерти я помнил только пару моментов, а после нее и подавно ничего не могу вспомнить. Лишь иногда что-то эдакое проскальзывает в голове. Ладно, не нужно воспоминаниями о прошлом портить себе день. Я живу здесь и сейчас, в настоящем. А в настоящем нужно побыстрее одеться и выйти из дома. На улице было свежо и ясно, а также прохладно. На севере всегда прохладно, но через пару часов должно немного потеплеть. И пока этого не случилось, можно вволю побегать и насладиться всеми радостями бытия ребенком. Я быстро добежал до канала, искусственной реки, созданной магами воды, где меня ждали друзья. С ними было куда интереснее играть в водных магов, чем со своим учителем, вредным и вечно всем недовольным стариком. Он тратил много времени на бесполезные нравоучения, а с друзьями таких проблем не было. Мы практиковались в водной магии, придумывая различные техники и приемы, а также игры, связанные с ними. Это было наше призвание и наше удовольствие. Управляя водой с помощью наших движений, мы создавали снежки, фонтаны, волны и различные фигуры из воды. Дух соперничества переполнял нас до основания. И пускай за счет опытного наставника мой прогресс уже достиг неплохих высот, я был готов поддаваться, чтобы соревнования проходили относительно честно. Ух, я проиграл, наигранно обречено я упал на колени, когда мой 8-летний друг слепил более высокого снеговика. Мне не хватало около метра, но здесь как в картах. Лучше всего дать сопернику пару раз выиграть, чтобы потом забрать куш. О, да, победа за мной. Весело сжав кулак и устремив его к солнцу, воскликнул Нурук. Интересно то, что его имя переводилось как рыба или рыболов. Вся его семья промышляла рыбой. Отец ловил, а мать помогала разделывать. Я обязательно возьму реванш. Рассмеявшись, весело встаю на ноги и отряхиваю низ колен от снега. Можно было очиститься магией, но любая физическая активность очень важна на начальном этапе пути мага. В этом мире большинство стихийных приемов основаны на определенных стилях боевых искусств. У каждого элемента есть свое боевое искусство, а все маги используют движения рук и ног для манипулирования элементами. В бою больше шансов победить у тренированного мага. Ловкость рук и сила ног сами себя не прокачают. Правда, мой учитель поведал, что нужно помнить не только про тело, но и про дух. Контролировать энергию внутри своего тела, позволяя ей протекать через него и взаимодействовать с окружающей средой. Однако, как он рассказывал, некоторые мастера могут манипулировать своими элементами без физических движений. Я не знаю, что это за монстры, способные контролировать ту же воду одной лишь силой воли или концентрации. Они определенно обладают потрясающей силой и возможностями, но мне до них как от земли до солнца. У меня много сил и энергии уходит на выполнение многих движений тела. Что уж говорить про контроль стихии чисто ментальной силой. Мун, Нурук, у меня есть идея, предложил Тарук, самый крепкий и высокий в нашей компании из трех человек. Его имя переводится как медведь, что ему очень даже соответствует. Пойдемте посмотрим, как тренируются настоящие воины нашего племени. Опять нагоняй получим, говорю ему, почесывая свой затылок. Да не переживай, все что мы можем, так это то, что показываешь ты, положив широкую ладонь мне на плечо, произнес старук. Я же хочу вызывать ледяные вихри и крошить айсберги, пережевывая обломки. Наши челюсти одновременно опустились вниз, широко открывая рты, чтобы холодный воздух проветрил мозг. Этот здоровяк явно далеко метит. Сколько ему? 8 лет, а уже хочет стать северным варваром, вызывающим метели и жующим основания айсбергов на обед. Если все так далеко зашло, то мы просто обязаны почерпнуть знания у старшего поколения. В результате мы пошли в тренировочный лагерь северного племени воды. Тренирующиеся там маги сильно воодушевили моих друзей своей смелостью и крутостью. Они мастерски создавали большие ледяные стены, острые сосульки и ледяные диски. Многие из них разбились на пары и запускали водяные снаряды друг на друга, а после отражали снаряды обратно. Это действительно воодушевляло. Подметив для себя парочку новых движений и приемов, я решил попробовать повторить их чуть позже. Мои друзья слишком залюбовались результатом их движений, а не самими движениями для вызова водяных приемов. Простительно в их возрасте. Все же меркантильность и сообразительность появляются у людей с возрастом. В детстве же ничего не мешает творчеству и наслаждению полнотой картины, а не ее мелочами. Спустя час мы наконец-то отправились в новую игральную зону. Я попросил друзей помочь мне образовать ледяные стены, подстраиваясь под движение напарников во время создания ограды. Мне ничего не мешало создать ограждение в одиночку, но лучше оставаться на уровне друзей, чтобы большую часть заслуг разделить с ними. Именно так и познается дружба, в уважении чувств всего ближнего круга общения. Закончив с созданием игральной зоны, мы все приступили к отработке приемов, которые сегодня увидели. Как и ожидалось, Тарук и Нурук начали импровизировать в своих движениях. Потребовалось им все пересказать и подождать полчаса, пока у них не начало хоть что-то получаться. После этого я начал демонстрировать свои достижения, поделенные на два, а то и на три. Так и продолжалось, но в один момент к нам пришли подростки. Они были на 4 года старше нас и выглядели недовольными. Угу, понятно. Решили отжать игральную зону. Мелюзга, идите отсюда. Это наша территория. Воскликнул один из нарушителей нашего спокойствия. Нос не дорос до прав собственности, широко улыбаясь, я сразу перевел наши отношения во враждебные. Тут у меня настоящий талант, за свое место под солнцем нужно стоять горой. Ах ты, да я тебя, начал мямлить парень. Время легкой потасовки. Ничего опасного использовать нельзя, но водяные хлысты как хворостины, бьют по заднице очень больно. Так что пока мною проходила практика использования водяного хлыста на их лидере, мои товарищи помогали обезвредить оставшихся. Они запульнули в 3 других ребят водяные снаряды, которые они отрабатывали на протяжении получаса. 2 пали в сугробы, но среди нарушителей нашелся один парень, перехвативший контроль над снарядом и отправивший его обратно. Неплохо, но жаль, что медведь сильно удивился и забыл про повторный перехват. Тарук покатился по снегу и, к удивлению его противника, поднялся как ни в чем не бывало. Нашего медведя так просто не сокрушить. Что здесь происходит? Мы все услышали громкий выкрик за пределами игровой площадки. Я первый сообразил личность прибывшего и сразу приступил к заметанию следов. Как минимум убрал водяной хлыст и начал насвистывать веселую мелодию, смотря в облака. Как и ожидалось, ледяная преграда растаяла и ушла в снег. Ахныкающий лидер налетчиков на игровую площадку привлек внимание старика, который начал осматривать каждого из нас по очереди. Его удивило, что мои друзья, Тарук и Нурук, стояли на ногах, в то время как среди 2-й группы на ногах стоял один парень. Остальные валялись в снегу. Мастер, типа случайно увидев наставника, невинно делаю поклон. Вы не поверите, как я заблудился во время похода на ваш урок. Иду такой. Хватит, скривив щеку, наставник убрал руки за спину и покачал головой. Ну все, я давал тебе слишком много свободного времени. Теперь время твоих занятий увеличивается вдвое, чтобы отработать прогулы. Вы же увеличивали вдвое на прошлой неделе, приподнимая указательный палец, стараюсь сделать небольшое замечание учителю. Если так прикинуть, у меня свободного времени тупо нет. В этом племени есть разная система обучения для магов всех возрастов, ну как всех, не раньше 10-12 лет, когда дети достигают определенной зрелости и контроля над своим телом и энергией. Начиная с 10 лет, с каждым годом время тренировок увеличивается на полчаса. Однако этот старый черт заставляет меня тренироваться по 11 часов в день, при том, что мне только 7. Иными словами, если он увеличит время занятий вдвое, 2 часа на сон, а к 11 годам я начну потихоньку уходить в минус. Он напал на меня, сдерживая слезы. Ранее отлупленный мной лидер этой шайки указал на меня пальцем и пожаловался моему учителю. Мастер Пакку, пожалуйста, накажите его. Это ложь, они первые напали. Мои друзья почти одновременно опровергли их заявление. Поскольку свидетелей нет, и есть только наши слова против их, то последствий быть не должно. Наказание. Ничего не поделаешь. Поглаживая свою козлиную бородку, Пакку посмотрел на меня злодейским взглядом. Любишь кнуты? Полюби и замороженные водяные кнуты. Будешь отрабатывать их, пока не научишься ими управлять. Обидно, скривившись, словно от кислого лимона, пытаюсь найти путь к спасению. Хочется продолжить развлекаться, а не тусоваться в компании пожилого и вредного старика. Глава 2. Наставник Пакку. Замороженный водяной кнут. Сложно, мне не нравится, помогите. Ты должен научиться контролировать сразу 2 состояния воды, жидкое и твердое, одновременно, поведал мне учитель, когда прошло несколько минут практики этого приема водной магии. Нет, меня определенно жизнь к такому не готовила. Суть приема довольно проста, но мозг для исполнения должен поделиться надвое, отвечая за разные команды. Сперва идет создание водяного кнута, а после нужно заморозить конец хлыста. Таким образом маг получает смертоносное и легко управляемое оружие. Вода обеспечивает быстрое сближение с противником и маневренность. В вопросе уклонения от ответных атак, а лед дает необходимый поражающий эффект. Но блин, контролировать воду легко. Я где-то в 2 или 3 года научился простым приемам водной магии. Со льдом все гораздо сложнее, так как меняется агрегатное состояние. А меняется не просто так, а за счет взаимодействия моей энергии с окружающей средой. Но соединив легко и сложно, получается ультрасложно. Да что не так, бурчу на очередную неудачную попытку. Ну все, теперь меня не остановить. Думаешь, самая непобедимая вода на всем Северном полюсе? Ага, сейчас заменю водичку и все получится. Вытягиваю руки и становлюсь в стойку, следом зажмуриваю глаза и стараюсь почувствовать воду. Отлично, есть контакт. Теперь растапливаем снег в обычную воду, а после преобразовываем ее в водяной хлыст. Угу, отлично. Следом фиксируем результат в воздухе и замораживаем половину, при этом оставляя вторую часть в жидком состоянии. Нет, точно, надо замороженную половину слегка растопить, последовательно увеличивая заморозку. К примеру, в середине это просто очень холодная вода, а на конце ледяной шип, пробивающий все на своем пути. До этого я пытался заморозить половину от и до, а надо было равномерно распределять холод. Открывая глаза, вижу отличный результат. После чего делаю шаг вперед и меняю стойку. Основа водной магии, тяни и толкай, совершая цикличный процесс. Поэтому совершаю сперва движение руки назад, и следом мощный толчок вперед. И вместе с моей рукой движется эта ледяная змея. Неплохо, а ведь змея, это отличная аналогия. Хм. Попробуем придать хлысту внешний вид змеи, преобразовав замороженный конец в голову змеи. О, а водяной хвостик будет мило вилять туда-сюда. Циклично так. Я все, обращаюсь к наставнику, который с закрытыми глазами попивал горячий суп. А ведь мог объяснить мне получше этот прием. Но нет, надо было сказать. Ледяной хлыст, это половина того и сего, дальше сам. Да-да, так я и поверил пфффф. Сперва он отнесся к моему заявлению со скепсисом, но открыв глаза, подавился своим обедом. Я вроде ничего такого не делал, а просто игрался со своей змеей. Может ей имя дать? Северный дракон. Проклятый, то есть, я в твоем возрасте уже цунами создавал, нацепив взгляд серьезного бизнесмена. Он оценивающе и высокомерно посмотрел на мою поделку. Милая же змейка, а он недоволен. Скажем, на обед пока не заработал. Учитель посмотрел на стоящую рядом с ним чашку с остывающей похлебкой. Так-то я уже голоден. Он же не съест мой обед, уважаемый наставник. Вы же не планируете? Смотрю на обед щенячьими глазами, на что старик покачивает головой. Испытание, отложив свою чашку с едой, Пакку подошел ко мне и сконцентрировался. Он закрыл глаза и очень глубоко ушел в себя, а после создал в 3 метрах от нас огромный ледяной столб, или это правильно назвать ледяной плитой. От удивления я даже потерял контроль над змейкой, и она потеряла хвост, а ледяная часть провалилась в снег. Пробей этот столб без использования льда и режущих атак водой. В смысле, а как? Показываю руками на ледяную плиту, пристально смотря в хитрые глаза учителя. Придумай сам, в твоем возрасте я создавал айсберги из горсти снега, от заявления учителя мой рот произвольно раскрылся на максимальную длину. А чё, в смысле, как можно из горсти снега создать огромную ледяную глыбу? Наставник не должен меня обманывать, ведь он считается сильнейшим мастером воды в нашем племени. У-у-у, ну как, в чем же секрет такой техники, берущий воду для образования льда практически из ничего? Хм, сев в полу лотоса, я постарался сконцентрировать свои мысли для выполнения поставленной задачи и секрета наставника. Главное правило вселенной, ничего не берется из ниоткуда и не исчезает в никуда. Ай, придурок, в воздухе же есть вода. Если я правильно все помню, то количество воды в воздухе зависит от температуры, влажности и давления. И чем больше температура и влажность, тем больше водяного пара витает в воздушном пространстве. Давление же почти не влияет на показатель воды, просто вносит свои коррективы. Допустим, в воздухе относительная влажность 80%, а температура составляет 20 градусов. Сморщив лицо, Пытаюсь вспомнить примерное количество воды в кубическом метре воздуха при таких показателях. Около 20 миллилитров. Или немногим меньше, тут как посмотреть. Но вот в чем прикол, чем выше температура при относительной влажности, тем больше воды. Иными словами, чем температура меньше, как в северной тундре. Наставник, вы невероятны. Пораженно смотрю на учителя Пакку, который при такой низкой температуре смог создать айсберг. Да он же из всей округи вытащил влагу, учитывая низкую температуру. Да там от силы полмиллилитра воды на кубический метр пространства будет, а в айсберге. Мне определенно нужно многому научиться. Ты слишком глуп. Раз так поздно понял очевидное, покачав головой, он вернулся к своему месту и продолжил обедать. Теперь, когда мне открылась бездна возможностей, препятствие в виде ледяной стены не кажется мне чем-то страшным. Наставник хочет, чтобы я без льда и режущих атак уничтожил ледяной монолит. Если нельзя ударить или порезать, то нужно пробурить. Вставая в боевую позу, стараюсь выжать максимум энергии из своего тела, поднимая за собой вращающийся столб воды. Так, нужно его максимально раскрутить, чтобы он мог пробурить даже камень. Хух, пот начал ручьем течь по лицу, спина чесаться, а руки и ноги неметь. Водяной бур, это слишком сложно для меня. Но нет, я даже не научился извлекать воду из воздуха, а мой наставник это делал с небывалой легкостью и на огромном расстоянии. Я не должен ходить в аутсайдерах, так что, изо всех сил идем к победе. Делаю мощный выпад и устремляю основание вращающегося бура прямо в центр ледяной мишени. Бур не остановился даже на секунду, а сразу вылетел из другой стороны мишени. Очуметь, как же легко он пробурил лед. Вода тащит. И это все, почему-то крепко зажмурив глаза, мой наставник вновь отложил еду. Кажется, он настолько недоволен моим результатом, что потерял аппетит. В твоем возрасте я почти взлетел на небо при помощи магии воды, а ты устал от одной атак. Взлетел на небо, от этих слов я вспотел еще сильнее. По словам наставника, нынешнее поколение магов – сплошные бездельники или же бездари по сравнению с ним. А у меня, где-то размер с мизинец, есть потенциал стать исключением, поэтому он и взялся меня учить. Но, как же я могу взлететь так высоко? Или же надо создать ледяную платформу, встать на нее, а после, удерживая себя на ней, изо всех сил постараться подняться вверх, как мы поднимаем воду, лифт в небеса, короче говоря. О, я, кажется, понял, киваю в его сторону в знак благодарности за ценный совет, но он почему-то вздрогнул. Вероятно, старческая болезнь дает о себе знать. Я рад, что ты понял, ответно кивая головой. Мой наставник взял вторую чашку с едой и протянул мне. На радостях подбегаю к нему и принимаю остывший обед. Точно, он хочет, чтобы я разогнал воду внутри похлебки, тем самым разогревая ее содержимое. Так, чем выше скорость вращения, тем быстрее пойдет пар и прогреется еда. Только если раскручивать всю воду в одном направлении, она выльется из миски. Буду закручивать в нескольких местах в разные стороны. О, отлично, импровизированная микроволновка разогрела пищу за 20 секунд. Но хоть еду можешь разогреть, пристально заглядывая в мою миску, он вероятнее всего пытался найти в ней лишнее мясо. На всякий случай я отдернул ее подальше от любопытных глаз. Да, кажется, я понял, как взлететь в небо. Но не думаю, что мне хватит на это сил. Я слишком слаб, горько улыбаясь. Подношу к губам разогретую еду, которая разогревает и мое тело. Кстати, наставник, а почему вы такой грустный? Если я слишком долго обучаюсь, то готов увеличить время подготовки на полчасика, но не на полдня. Я что-то такое говорил? О, нет, я думаю, тебе нужно больше детства. Начав нервно тереть козлиную бородку, он сильно нахмурил брови. А, нет, забудь, что я сказал. Но как ты думаешь подняться к небу? Сделать то же, что и вы, наставник, честно отвечаю ему, заканчивая принимать завтрак и ставя деревянную чашку обратно на ледяное ограждение, где сидел наставник. То же самое, с явным сомнением спросил он. Да, то же самое, отвечаю ему и возвращаюсь на тренировочную площадку. Если мой наставник уже в 7 лет освоил все это, то что же он придумал в 8? Ему же около 66 лет, с того он и такой вредный, недоделанный дьявол. Но он, могущественный маг и хороший учитель, сформировав под собой ледяную плиту, стараюсь уйти в состояние максимальной сосредоточенности, медленно поднимая ее в воздух вместе с собой. Контроль поднятия шел за счет кончиков пальцев, как будто я печатал инструкцию на клавиатуре. Но, как оказалось, ледяная платформа чертовски не любит лишний вес на ней. Моей энергии уходит и впрямь много. Всего поднялся вверх на 2 метра, а уже чувствую, как подыхаю от усталости. Ладно, пока лучше не подниматься вверх, попробую направиться вперед. Метр, два, три. Усё, моя устать. Рожденный ползать, летать не может. Я пролетел только 2 метра в высоту и 3 в длину, а теперь ощущаю, как смерть дышит в затылок. Нет, опускаемся вниз и хватаемся за коленки, стараясь нормализовать дыхание. Ха-ха, учитель, я не могу. Слишком высоко. Или вы придумали другой способ, но как, это же трудно. Или вы брали воду из воздуха, создавая новые платформы, тем самым сокращая усилия на поднятие своего веса наверх. Но это же опасно. Подожди, почему-то вспотевший учитель вытянул ладонь вперед. Ты пока не готов к этому, отдохни. Следом вытирая пот со лба, он свободной рукой указал в сторону выхода из его зоны тренировок. Пускай я и не одобряю твою попытку изучить женское врачевание, но и препятствовать не буду. Традиции, традициями, а мне нужен покой. То есть, тебе нужен. Ладно, все равно хотел матушку наведать. Магия исцеления – это универсальный навык для любого водного мага. Этот подвид способен помочь заработать деньжат во время путешествия или открыть новые возможности для роста. Если получится с помощью исцеления открыть секрет поддержания выносливости, то, возможно, смогу поднять свой вес на льду высоко вверх. Хотя это и опасно. В небе давление низкое, а потеря сознания гарантирует смерть. Ну, это проблемы будущего меня, а чтобы они не стали фатальными, нынешний я должен упорно трудиться. Я сильно отстаю от учителя в его 7-летнем возрасте. Хотя мне через полгода уже будет 8. Все еще хуже. Глава 3. Принцесса. В нашем племени к магии исцеления относятся очень странно. Все целители – это женщины, а мужчины даже не прикасаются к этому искусству. Считается, что это может опорочить их честь и достоинство, навлечь позор на них самих и на весь их род. Слишком много предрассудков к магии исцеления. Настолько много, что даже я не сразу начал практиковаться в этом искусстве. Патриархальные традиции северного племени воды не позволяют нам изучать этот подвид магии воды, и лишь благодаря могущественному наставнику мне удалось выбить разрешение у старейшин на изучение основ циркуляции энергии ци во время женского исцеления тел настоящих воинов. Отвратительный предлог изучать столь перспективное направление. Теперь я изучаю магию исцеления неофициально и окольными путями. Это как пойти в зоопарк, чтобы изучить природу обитающих там людей, а не животных. Занятия у девушек проходят уныло. Обычно опытная целительница показывает на манекене потоки ци внутри человеческого организма и объясняет, как правильно концентрировать энергию в определенных точках организма. В общем, как заставлять энергию течь в нужном направлении, что позволяет заживлять небольшие раны или ускорять выздоровление поврежденных клеток. Очень интересно, но ничего не понятно. Если выражаться более простым языком, то работа заключается в следующем. Ци – это наша жизненная энергия. Вода является проводником нашей жизненной энергии в тела других людей. Если поток энергии ци в телах людей нарушен или заблокирован, то мы не сможем передать нашу жизненную энергию для исцеления. Иными словами, у мертвецов собственной циркуляции энергии нет, значит, мы не можем воскрешать людей или исцелять смертельные ранения. Ну, это в теории так, как оно на практике, я не знаю. У меня просто из материалов для исследований, слова старухи и безжизненный манекен. Иногда здесь преподавала моя матушка, но сегодня мне не повезло. Почти все целители были заняты восстановлением отряда снабжения, который подрал какой-то крупный зверь. Так что нам на урок досталась настоящая древность, реликвия под 120 лет. А можно вопрос? Тщательно скрывая зевоту, задаю вопрос нашей реликвии. Старуха уже час втирала этим девушкам какую-то дичь хриплым и жутко нервирующим голосом. Еще мы находимся внутри ледяного сооружения, где почти нет освещения. И все это создает картину, будто нам рассказывают сказки, а не проводят важные лекции. Взять моего наставника, он может быть вредным чертом, но он гений и мастер воды. В моем возрасте он уже покорил океан, по его словам. Это, конечно, не объясняет, почему он не закончил войну, начатую огненной нацией, но на то должны быть свои причины. Может, Пакку, заядлый пацифист. Спрашивай, недовольно уставившись на меня, старуха начала меня разглядывать. Лучше прекратить изображать страдальца и улыбнуться. Ну, вы говорили, что мы не можем исцелять людей, если их тела не смогут принять исцеление, задумчиво проговариваю ее слова, пытаясь как можно лучше задать свой следующий вопрос. А можно ли во время исцеления нарушить их поток энергии в принудительном порядке? Так, чисто по неосторожности. Мальчишки, тяжело вздохнула старуха. Энергия течет по всему человеческому телу, и лишь внешние факторы могут ее нарушить, такие как магия огня. Стоит плоть изгореть полностью, как вся энергия в ней отмирает. Да нет, мы типа делимся своей энергией с раненым. А что, если мы вложим ее слишком много и перегрузим тем самым чужую энергию, выводя ее из строя? Перебиваю, начиная спорить с ней. Ох, ты же сам должен понимать, что это невозможно. Если только не повредить особые точки на теле человека, в которых концентрируется и пересекается поток энергии, скривившись, целительница обратила внимание на засыпающих девушек. Но я еще не все понял. А это где? Вытягивая лицо, смотрю на манекен. Типа, что тут нужно повредить? И зачем тебе это? Покачивая головой, она начала показывать разные места на теле человека. В моей семье считается, что энергия течет по венам человека. Так что перегрузив ее в одном участке тела ничего не получится. Кровь просто протолкнет поврежденную энергию дальше и после смешает ее с нормальной. После лекции она применила магию исцеления и взяла под контроль воду, вводя ее в куклу. Хм, хмыкаю на ее действия, стараясь придумать метод блокировки энергии. А что, если установить зажимы или загибы, как бы загибая потоки крови в этих точках? Это невозможно. Маги воды не способны контролировать жидкости в телах живых существ. Запомни, дух даже бессознательного человека будет отвергать чужеродное вмешательство. Именно поэтому исцеление водной магией так тяжело в освоении. От слов старухи меня словно молния поразила. Человеческое тело в среднем должно состоять на 60% из воды. Вроде как основная доля воды приходится на внутриклеточную жидкость, что составляет примерно 25 литров или 2/3 от всей доли воды в человеческом организме. И выходит так, что в этом мире у людей есть какой-то энергетический блок, который не дает магам воды свободно выкачивать так много воды из людей. Ну, будь все так легко, тогда маги воды были бы жутко страшными ребятами. Хотя еще есть маги земли, но на что способны эти ребята, я не помню и не знаю. Маги воздуха же вымерли, а маги огня почти захватили весь мир. Нас, племя воды, спасают климатические условия и сила моего наставника. Интересно, а он умеет игнорировать энергетическую защиту у людей, чтобы получить доступ к воде внутри их тел? Да 100 пудов умеет, он же почти бог. А раз он умеет, то и я должен научиться. Спасибо, могу я пойти погулять? Глупо улыбаясь, обращаюсь к наставнице по целительству. Да, теперь я эту бабулю признаю крутым учителем. Она огромные перспективы открыла. Кто знает, может она родственница Пакку. Это многое объясняет. Ух, вот поэтому врачевание, это женское дело. Вы слишком нетерпеливы. Хорошо, иди, помахав рукой. Она позволила мне выскочить из этой обители духоты. Я без понятия, почему девочки так долго обучаются исцелению. Достаточно пары лекций, а после нужно найти практический материал. За ним и направился, но по пути встретил проплывающую по городу лодку. Ха, наша принцесса растет красавицей. Только у нее на всем полюсе я видел серебряные волосы, так что она уникальна. Люблю все уникальное и необычное, как сороки любят все блестящее и красивое. Жаль, конечно, что мой отец – библиотекарь, а матушка – целительница. Короче говоря, связи и хорошего положения в племени у меня нет, так что гуляй или иди лесом. Черт, красавица, и это только в возрасте 6 лет. Или ей, как и мне, 7. Так, гормоны отставить. Это маленькая девочка, подумайте о том, за что меня не посадят в ледяную тюрьму. Привет. Девочка замахала мне, так как я завис на подвесном мосту из льда. Принцесса, выглядишь отлично, похоже, дело не в гормонах, а в моем извращенном разуме. Все же по возрасту у меня должен начаться период полового созревания, но я застрял в теле ребенка. Госпожа, не обращайте внимания, презрительно посмотрев на меня, ее сопровождающий попросил принцессу Ю и меня игнорировать. Убрав руку за спину, я совершенно случайно покрутил ладонью пару раз, создавая в 4 метрах от него водяное щупальце. Оно быстро обхватило ногу сопровождающего и пригласило его окунуться в холодной воде. Из него очень посредственный лодочник на ровном месте провалился под воду. «Извини», рука соскользнула. Громко извиняюсь под смех принцессы и бегу за пределы поселения. «Черт, там же мне встретились ребята, но пришлось их вежливо попросить оставить меня в гордом одиночестве. Ну как попросить, я создал ледяную доску, которая позволяла мне очень быстро передвигаться по снегу. Меня трудно теперь найти, догнать и очень легко потерять из виду. Где-то минут 20 ушло на то, чтобы очень-очень далеко отъехать на ледяном скейте из нашего поселения. И еще полчаса на то, чтобы найти зимнего волка, который занимался охотой. Не очень правильно нарушать баланс в природе, но мне нужен живой манекен для отработки одной задумки. Поэтому, заковав тело волка в лед, я подошел к нему поближе и приступил к попытке контролировать кровь живых существ. Номер 1. Глава 4. Магия крови. Попытка контролировать кровь живых существ. Номер я не помню, моя балда его не записывать. Уже где-то полгода прошло с той самой роковой лекции по врачеванию. Она окончательно убила все мое свободное время. Раньше у меня весь день уходил на тренировки магии воды, а теперь также треть ночи приходится посвящать магии крови. Пожалуй, данное направление можно назвать поистине самым сложным и не поддающимся контролю. Пробивать энергетические щиты живых существ – это не мешки ворочить, а нечто большее. По ощущениям, будто мне приходится покорять Эверест без специального снаряжения и провизии. Но успехи меня совсем не радуют, можно сказать, что они огорчают и терзают разум. Например, мне стало понятно, что я самый посредственный маг воды в истории этого мира. У меня только во время полнолуния, когда маги воды сильнее всего, получилось взять под контроль беззащитного волка. И то, где-то за полчаса попыток наладить контроль, вся моя энергия исчерпалась. Это было где-то 5 месяцев назад, и за прошедшее время у меня ни разу не получилось повторить свой подвиг в дневное время. Стоит луне смениться солнцем, как я становлюсь полным аутсайдером. Неудачи, неудачи и еще раз неудачи. Если можно было заработать на количестве моих неудач, наверное, я сколотил бы целое состояние. Но нет, за неудачи мне платить нагло отказываются. Хотя можно ли назвать уныние платой? Тогда проблем нет, заработок вышел воистину устрашающим. Нет, ну ты издеваешься, недовольно положив руки на бока, хищным взглядом впиваюсь в живой манекен. Меня уже все обитатели северной тундры в лицо знают, а многие даже убегают. Вот этого волка я искал 2 часа и догонял еще 5 минут. Вот где это видано, чтобы хищники убегали от маленького мальчика как от огня, на севере и видано. Давай так, с меня помощь в охоте, а ты хоть немного снимешь с себя природную защиту. Волк лишь жалобно заскулил, но никак не ответил. Похоже, из меня переговорщик в лучшем случае неважный. Ай, да пофиг. Вновь встаю в боевую позу и концентрируюсь на жидкости внутри волка. Мне уже без проблем удается улавливать каждый мускул, каждую вену в теле этого существа. Но не удается под солнцем даже на миллиметр сдвинуть поток крови. Круто, конечно, что в будущем у меня получится развить сенсорные навыки обнаружения людей за стенами, но я хочу большего. Напрягаю тело и вхожу в состояние, близкое к трансу. Отлично, я ощущаю, как кровь струится по его венам, следовательно, осталось совсем чуть-чуть. Давай же, моя энергия, ты можешь пробить границу между тобой и его кровью. Открываю глаза и с удивлением обнаруживаю неестественно дрожащего волка, закованного в ледяную клетку. Да. Черт возьми, энергия, ты лучшая, забудь все проклятия, которыми я тебя одарил, ты молодчина, теперь же попробуем ускорить кровоток особи, самое простое упражнение, которое я оттачивал еще в первое полнолуние, ух ты, моя радость, она течет, быстрее, еще быстрее, давай, скорость, это иллюзия, поток крови безграничен, сжимаю пальцы и начинаю ими выполнять четкие и выверенные движения, волк забился в конвульсиях, но ничего страшного, живой манекен имеет потрясающую природную защиту от магии воды. Это полностью противоречит законам физики и биологии, но таковы законы этого мира. Даже если довести кровь в жилах до состояния кипения, это сразу его не убьет. Есть еще немного времени, чтобы прервать контроль и вернуть подвижность захваченной цели. Так, думаю, пока хватит с разгоном, резко прекращаю свои движения, возвращая контроль волка над собой. У него из левого глаза потекла кровь, символичный сигнал «стоп». Попробую еще раз взять под контроль. Из первого раза у меня ничего не выходит. Ну, такое бывает, как с уравнениями в математике. Решая одно, нет гарантий, что второе дастся по щелчку пальцев. В этом деле важна практика, чтобы отточить все процессы до автоматизма, стать настоящим гением в одной области или живым компьютером с настроенным под определенные задачи калькулятором. Волк зарычал на меня и оскалил зубы, но меня не волновало то, как он выглядит. Куда интереснее, как течет кровь в его жилах. Сосредотачиваюсь на ней и вновь пытаюсь заставить ее двигаться по моему желанию. Я хотел, чтобы волк поднял голову и прикладывал все силы, чтобы осуществить свое желание. Моя цель сильно боролась за свою волю, но сопротивление жертвы не сравнится по степени усилий с волей охотника. У меня сильно вспотело лицо и ныли мышцы. Также кружилась голова. Он имел природную сопротивляемость к моему вмешательству, считай, покровительство матушки природы. Что было у меня? Только собственная сила и желание. Похоже, что мне приходится сражаться с целым законом этого мира, и это сильно выматывало. Но меня уже не остановить. Усиливая свое воздействие, я почувствовал, как все границы между нами были стерты. В ответ на это волк застонал от боли и наполнил свои глаза страхом и яростью. Отлично, он в моих руках. Сосредоточившись на другом, убираю ледяную клетку и лишаю себя минимальной защиты перед его пастью. Так во всяком случае будет честно. Мой просчет будет стоить мне жизни, так что все формальности дуэли соблюдены. Мы в почти равных условиях, а проснувшийся во мне адреналин дал новые силы для оттачивания магии крови. Руки поднимаются вверх, а вместе с тем волк встает на задние лапы. Раз контроль настолько сильный, нужно опробовать еще кое-что. Поэтому пытаюсь задрать руки выше головы, приподнимая особь в воздух. В нормальном мире от такого действия живое существо определенно должно умереть. Да что уж там, его кровоток нарушен, но он все еще жив. И даже поднявшись в воздух, он не умирает. Либо мне попался легендарный зверь, либо стоит приложить больше сил, раз удача подвернула к моим рукам столь ценный материал для исследований. А что, если попытаться сжать один из его органов? Вопрос есть, осталось найти ответ. Однако с ним не все так просто. Энергии на сжатие внутренних органов уходит в разы больше, чем на простой контроль. Нет, опасно, лучше попытаться довести дело до конца позже. ХМ, почувствовав сердечную артерию в теле волка, пытаюсь остановить там кровоток. По идее, это должно его убить. Но черт, моя магия работает как будто рывками. Я могу удерживать его в воздухе, контролировать тело, но почему-то не получается вызвать остановку крови. Нет, это возможно. А слово «невозможно» — это иллюзия. Ха, со всей силы сжав кулаки и затем сместив центр тяжести, начинаю медленно осуществлять свою цель. Пускай я и могу выглядеть как живодер, но таков закон природы. Сильный пожирает слабого, а человек по своей природе главный хищник в этом мире. Это всего лишь волк. Так что, писк, последнее, что донеслось до моих ушей, прежде чем тело волка обмякло, но не упало. Точно, я все еще контролирую кровь, пусть она и остановила свое течение вместе с сердцем. Кажется, мой предел уже достигнут, но нет, надо еще больше исследовать свою магию. Моя мечта – стать достаточно сильным, чтобы противостоять самой стихии воды. Больше никогда, больше в этой жизни я не умру от наводнения. Отверстия. У живых существ есть уши, слабые глаза, пасть и так далее. Мне не нужно разрывать плоть, чтобы вытащить всю жидкость из мертвого тела. Надо попробовать классические приемы магии воды. Как маг воды из океана достает воду, так и я пытаюсь вытащить из этой особи кровь. И мне это удается, но, черт возьми, как же трудно. Ха, спокойно. Вода с примесями железа, белка и углевода – это все еще вода. Так что я начал образовывать из крови простые приемы, которые мне казались приемами мастерского уровня.